Уже на втором заседании подкомиссия нашла корень зла. Причиной инакомыслия в стране является, мол, дезинформация, распространяемая агентами Советского Союза. Правоконсервативный фонд «Наследие» разъяснял: объектом расследований должны быть коммунисты, широкий круг радикальных американских организаций, организаций новых левых, группировки противников ядерного оружия, противники увеличения военных ассигнований. Терроризм терроризмом, а не возродить ли комиссию по расследованию антиамериканской деятельности? Дело проверенное и надежное. Реакционные силы добились поддержки идеи со стороны многих конгрессменов, не без ведома и участия Белого дома. Политический облик, практический курс администрации поощряли темную реакцию. Наглели те, кто преследовал прогрессивную культуру. Множились случаи изъятия из библиотек произведений Твена и Воннегута, ряда негритянских писателей и других. В 1981 году в городке Ворсо, штат Индиана, публично сожгли десятки школьных учебников. Нашли их неподходящими по моральным соображениям. Книжная цензура приобрела масштабы эпидемии, тревожно писал Глассер. Усиливались попытки властей манипулировать судебной системой. В 1982 году по стране прошли рейды, напоминавшие разгул реакции в начале 50-х годов. Тогда охотились на иностранцев, очищали Америку от нелегальных иммигрантов, заодно хватали инакомыслящих коренных американцев. Рейган и его последователи не шутят, обобщал Кеннон в журнале Political Affairs. Они дали четко понять, что намерены демонтировать то, чего американцы добились за последние 50 лет в области либеральных реформ и расширения демократических прав. Для этого им нужно свести на нет прогресс в области гражданских прав и свобод, достигнутый за последние полвека. Им надо укрепить механизм репрессий. И без того гнетущая обстановка насилия становилась в Соединенных Штатах Америки еще тревожнее. Росла преступность. Естественные ее причины, неотделимые от социальной сути общества, обострялись делами Вашингтона. Гигантская безработица, миллионы опустившихся до нищеты людей, все это делало свое дело. Ночные улицы, случайные прохожие, пустынное шоссе, подъехавшая машина, американцы боялись опасности отовсюду. Правда, ФБР уверяла, что преступность снизилась. Так уж и снизилась. Никак не вязалось это с признанием главы государства. Мы живем в условиях разгула преступности, которая в 1981 году затронула примерно треть всех американских семей, заявил Рейган в сентябре 1982 года на съезде Ассоциации начальников полиции. Что касается наркомании, то в 1981 году федеральные власти бросили миллиарды долларов на борьбу с ввозом героина. Вели головокружительные по сложности операции. Засылали агентов в банды, использовали новейшую аппаратуру, чего только не делали. Итог такой. Помешали нелегальному ввозу лишь 2-5% общего объема потребления наркотика. Примерно 25 миллионов человек в Соединенных Штатах курили марихуану. Около 10 миллионов пристрастились к кокаину и так далее. В американской преступности появились новые черты, усиливались самые жестокие и страшные стороны. Половину убийств в Лос-Анджелесе совершала молодежь до 20 лет. Основной причиной смертности мужчин среднего возраста стали не сердечно-сосудистые болезни и не рак, убийства. В Нью-Йорке число серьезных преступлений в метро увеличилось в 1981 году